1837 год. Рудольф. Каждый ребенок в Цюрихе знал ледяной переулок – Айсгассе. Рудольф бывал здесь с детства вместе с отцом, чтобы купить лед в подвалах, если требовалось на ночь ставить на холоде кремовый торт или доставить сладости в гостиницу на правом берегу Цюрихского озера. Зимой ледорубы пилили лед на обледеневших озерах и реках на озере Катцензее близ Цюриха. Случись зима без настоящих морозов, лед в городские ледники приходилось возить издалека, из озера Клёнталер, на санках с конными упряжками. Рудольф не стал посылать Кристофа или Якоба, сам отправился в Айсгассе с каткой для льда. Хотелось выйти из пекарни, вдохнуть холодный зимний воздух и освежить голову. Дела под Рождество шли отлично, даже лучше, чем в прежние годы. Рудольф собирался нанять дополнительный персонал, во всяком случае взять ученика. Доход был приличный, отца удастся убедить. Сын добавил в ассортимент несколько новых изделий, отец еще не знал. Прибудет груз, тогда и узнает. Со стариком порой не договорится. Проще поставить его перед фактом, чем вечно торговаться за всякое нововведение, за малейшие перемены. Рудольфа теперь беспокоило только одно. До сих пор не было ответа из Люцерна. Неужели Катарина не желала больше знать о нем? Или все еще обижалась? Познакомилась с другим? Вот что занимало и мучило Рудольфа каждую свободную минуту, то есть перед сном поздно вечером и после пробуждения рано утром. Или вот сейчас, когда он, наконец, сбежал из Марктгассе купить льда. Работы было столько, что не оставалось времени рисовать для Катарины. И запасы рисунков были израсходованы. Но нельзя же прерывать связь совсем. Рудольф не собирался мириться с холодным молчанием и неприступностью возлюбленной. Съездить к ней в Люцерн тоже не мог, выходных не было. Из пекарни уйти можно только по делу, либо по причине тяжелой болезни. А болели чрезвычайно редко. Даже отец в его 60 лет благословлен был крепким здоровьем. Его изрядно закалили суровая молодость и тяжкий труд с самого детства. По пальцам одной руки можно было посчитать те дни, когда старший Шпрюнгли не вышел бы на работу за последние 20 лет. Рудольф спустился по лестнице в ледяной погреб старого Хункеллера. Пока его катку наполняли льдом, Рудольф поболтал со стариком, и тот просил передать привет старшему Шпрюнгли. Один из помощников записал, сколько продано льда, и Рудольф отправился домой. В пекарне, как всегда, трудились, но настроение какое-то было странное, напряженное, что ли. Подмастерья, что ли, снова повздорили с помощниками. Такое случалось? Не трагедия. «Руди вернулся, Кристоф тоже. Нас на одного больше», – ворчал Ули. «Ну, так и есть», – отвечал Рудольф. «Тогда спрашивается, с чего эта работа не уменьшается?» – негодовал подмастерье. «А с того, что заказов стало больше, а будет и еще больше», — объяснил Рудольф и поглядел на отца. Старик, однако, в разговор не лез, только слушал внимательно. «Это же хорошо», — заговорил Кристоф. «Ясное дело, Кристоф рад стараться. Он тут теперь самый работящий в пекарне», — фыркнул Ули. С тех пор, как Кристофа приняли снова на работу после ссоры отца и сына, помощник трудился усерднее подмастерья, за что Кристофа ставили Ули в пример, а Ули всячески насмехался над Кристофом за его усердие. «Знаешь, Руди, — не унимался Ули, — прежде кондитеры пахли с октября до Рождества, что твои рабы в Древнем Египте, когда пирамиды в пустыне строили». «Ты откуда про Египет-то знаешь? — съязвил Яков. «Знаю, что не сладко им было рабам в Египте. Там у них было жарко, прямо как у нас в пекарне, а то и жарче еще». «И чего? На что намекаешь?» – не отставал Яков. «Что мы тоже такие же рабы несчастные, что ли?» – Ули кивнул. «В январе всегда было время хоть передохнуть. До Нового года работаем на износ, а потом заслуженный отдых. А нынче что? Ни намека на перерыв, никакого передыха тебе. Или я чего не заметил?» «Ули, Ули, стареешь, брат», — ухмыльнулся Кристоф. «Прежде ты на работу не жаловался». «Старею», — Ули хмыкнул и поглядел на Давида Шпрингли, самого старшего в пекарне. «Вот что я вам скажу. Прежде, при Фогелях, не наваливали на нас столько работы. Всякий день было чем заняться, но хоть передохнуть давали. Разве нет?» Он поглядел на своих коллег. «С тех пор, как хозяева Шпрюнгли, только и делаем, что пашем весь год напролет, что твои рабы в Египте». Как раз в этот момент в дверь просунула голову Анна Рёсли. «Рудольф, посыльный из шелковой фабрики прибыл насчет заказа для праздника в Тальвиле. Ищут подходящий день, но на май у нас уже все расписано. Подойди, пожалуйста». Ули язвительно рассмеялся. «Я ж сказал, не вздохнуть, не охнуть, и так всю весну и лето тоже, без перерыва, до самого октября. А там начнется канитель к Рождеству и еще хуже». Пока Рудольф, снимая фартук, выходил из пекарни, Анна Рёсли шепнула. «Какая муха укусила Ули сегодня?» «Надрывается, как раб египетский», — отвечал Рудольф, встречая посыльного от господина Шварценбаха и пожимая ему руку. «Чем могу быть полезен, господин Цюндель? Чем мы можем порадовать фирму Шварценбах?» Рудольф принял заказ, весьма обширный, и условился о сроке в конце мая, что всех устроило. Когда он вернулся в пекарню, все сидели за столом и завтракали. Мать принесла на подносе чайник, хлеб, масло, колбасу и мармелад. «А что празднует господин шелковый фабрикант?» — поинтересовался отец. «Десятилетний юбилей фирмы», — отвечал Рудольф. «Ого!» — присвистнул Кристоф. «Шварценбахи — богатейшая семья в Цюрихе». «Теперь еще и фабриканты», — заворчал Ули. «Мало нам свадеб». «И что Шварценбах у нас заказал?» — спросил Давид. «Новый клиент, да еще такой именитый. Сразу понятно, сын поймал крупную рыбку. Торты, пироги, три главных блюда для украшения стола, а еще хочет здание своей фабрики в Тальвиле и Строганта», — с гордостью объявил Рудольф. «И еще набор шоколада для дам». «Шоколад? Откуда мы его возьмем?» — усомнился отец. «Из Южной Америки, быть может. Это ведь там растут какао-бобы, если я правильно понимаю». «Правильно, отец», — кивнул сын. «Мы же не будем покупать у торговца на овощном рынке, у того, что всегда громче всех орет «Чоколато, чоколато, итальяно!» — передразнил Давид, отчего Ули от души рассмеялся и захлопал себя по колену. «Нет, этого нам не нужно», — подтвердил Рудольф. «А где возьмем шоколад?» «У меня еще остались кое-какие запасы из ВВ от месье Кае. И еще жду поставку из Нойенбурга от Филиппа Сюшара». «Ты заказал у Сюшара?» — Рудольф кивнул. «А кто будет за это платить?» «Ну, мы с тобой, Шпрюнгли и сын». Отец нахмурил брови. «Или господин Шварценбах», — быстро добавил Рудольф, дабы успокоить родителя. «Он заказал две дюжины порции шоколаун-пудра для дам, жен фабрикантов». Отец молча пил чай. И Рудольф тут же преподнес и другую новость. Господин фабрикант, кроме того, заказал мороженого трех сортов. «Мороженого? А его откуда взять?» – спросил отец. «Тоже у Сюшара или Кае?» «Нет. Я у Кае научился его делать. Надо поупражняться. Я для этого даже форму для мороженого заказал». Рудольф взглянул на подмастерьев и на обоих помощников. «Кто со мной сегодня попробует ванильное приготовить?» «Когда?» – возмутился Ули. «Сверх рабочего времени». «Нет, конечно», – возразил Рудольф. «Ты еще и мороженое собрался продавать в нашем магазине», – подал голос Давид. «Для начала я попробую, как пойдет, будет ли получаться и вкусно ли будет. Первые порции от греха подальше сами съедим. Нам еще учиться и учиться. И разные сорта изготавливать». «Стало быть, еще больше работы», — проворчал Ули. «Но не рабского же труда», — возразил Кристоф. «Не как у рабов египетских. Мороженое — это холодное, хоть потеть не будем, как те в Египте. Я в деле». «Вот и славно», — обрадовался Рудольф. «Одного помощника мне для начала хватит. Сладится дело с мороженым, тут и Ули с Якобом, бог даст, подтянуться». «Где-нибудь как раз к празднику в Тальвиле. Тогда всем придется попахать изрядно, чтобы сдюжить с таким заказом. С шелковым магнатом сплоховать нельзя. Все на высшем уровне, иначе в другой раз он уйдет к конкурентам. Шварценбаха – это такая удача, только хватай, не дай бог упустить. «Что у тебя случилось?» – спросила мать, подавая обед после полудня. «У тебя такой вид, будто ты клад нашел». Рудольф сиял. «Гляди, отец, все идет как по маслу», – сын отхлебнул ложкой овощного супа. «Угодишь одному заказчику, тут же подходят новые. Теперь все хотят заказывать у Шпрюнгли. Как я это устроил?» «Так и не понял я, как тебе это удается», – признался отец громко, как всегда, хлебая суп. «Прежде у нас в январе было 4, но 5 свадеб на заказ. А нынче сколько?» 15? Рудольфа распирала от гордости. «Как 15? За 2 месяца?» «Да нет же, отец, не беспокойся, у нас уже весь май расписан. Иначе пришлось бы нанимать вдвое больше персонала, да и места понадобилось бы вдвое больше, а то в пекарне не развернуться было бы». Отец продолжал есть с непроницаемым лицом. «И заказчики теперь все больше предприятия, фирмы. С ними не так хлопотно, как с частными лицами. Частные скупятся и стараются сбить цену. Фирмы другие. Эти хотят всего по высшему классу, и чтобы партнеров и клиентов побольше удивить на праздники. Они не торгуются. Им бы друг перед другом похвалиться роскошью, богатством. Вот мы, мол, какие чего себе позволить можем». «Откуда ты их всех взял?» – спросил Давид. «Мы же не входим в гильдию, простые ремесленники. Где мы и где они?» «Скоро и мы войдем в гильдию, Бог даст», – заверил Рудольф. «С чего ты взял? Для начала надо стать гражданами города Цюриха. Без гражданства в гильдию не берут». «Знаю». «За 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», – напомнил Давид. Мать убрала суповые тарелки и подала кровяную колбасу и сосиски, большую миску с тушеной капустой и другую с картошкой. «Наши инвестиции окупятся, как только войдем в гильдию. Мы будем определять цену на сладкое для цеховых праздников». «Да-да», – отозвался Давид. «Скорее всего, за свой счет. Это же дело чести. А если нет, так придется взносы немеренные в гильдию платить». «Ох уж этот отец, всегда найдет к чему придраться. Да, мир плох, и всяк трясется за свой кошелек», — мать вздохнула. Но Рудольф не сдавался. «У нас уже шелковые магнаты Шварценбахи в клиентах, а будут и другие, вот увидишь». Рудольф размял картошку вилкой в тарелке. Он так с детства любил, пусть оно и дальше остается. «Не надорвись, гляди, парень», — предупредил отец. «У нас и так работы по горло, сдюжить бы». «Согласен, отец, работы много, но мы будем развиваться». «И куда, интересно знать?» Давид отправил в рот половину картофелины. «Увеличим клиентуру, расширим ассортимент одновременно. Вот мой план». «А потом?» Давид смачно чавкнул. «Потом что?» «Еще один магазин откроем». Мать испуганно поглядела на сына. Отец подцепил на вилку изрядную порцию капусты. «Нам бы с одним управиться», – прошелестела мать. «Ну, не прямо же теперь, попозже. Но план уже нынче строить можно». После заказа Шварценбаха Рудольф чувствовал себя триумфатором. Как будто его посвятили в рыцари в этом городе, самом главном центре шелкового производства в Швейцарии, да и не только. «И потом я же хочу готовить шоколад. Вот увидите, это будет как взрыв. Это будущее кондитерского искусства и его вершина». «Ну-ну», – скептически отозвался отец. «А еще и мороженое». «Вот сегодня же и начну. Кристоф мне поможет». Мать нервно перекладывала еду на тарелки из стороны в сторону. «Рудольф еще молод. У него много сил. Не то, что у нас». «А мороженое – это тоже расширение ассортимента?» – поинтересовался Давид. «Разумеется. Нельзя отставать от времени. Покупатели хотят, вынь да положь», – подтвердил Рудольф. «Конечно. Им, если все время подсовывать что-нибудь, так они и захотят», – проворчал отец. «Ты разве против?» «Прежде чем что-то продать, это надо приготовить». Давид уперся локтями в стол и ткнул в сторону сына вилкой с насаженной картофелиной. А ты и сам знаешь, и все знают, сколько сил и работы требует это новомодное мороженое. Ох, Господи, по мне так лучше бы без него. Узко мыслишь, отец. Ты вспомни, сколько приходится трудиться над главным блюдом из строгаканта. Сколько работы иногда по ночам и сколько рабочих рук требуется, потому как одному не справиться. Вот от того-то мне и не надобно твоего мороженого. Но оно же вкусное и освежает, когда жарко. Рудольф отодвинул тарелку. Придумают скоро и машины для мороженого на водяном ходу или на паровом, и пойдет дело скорее. Ха, это когда еще будет? С издевкой усмехнулся отец. Мечтаешь все. Мечтаешь о шоколадной фабрике, где все машины делают, а нам больше горбиться не надо. На фабрике все пошло бы легче, отвечал сын. «Знаешь, что я тебе скажу? Нам такого не потянуть!» Отец барабанил вилкой по столу. «Здесь, в Маркт-Гассе, нет ни воды, ни пара, ни машин. У нас только наши руки. А они больше не осилят». «Да, пока не осилят». «А до сих пор все шло своим чередом, и все были довольны. Не переборщи-ка ты со своими заказами, как бы нам не провалиться с грохотом. Тогда всему делу конец. Бывает и такое». «Ну так что же теперь?» – вскипел Рудольф. «Расширяться-то собираемся или так и будем на месте топтаться? У нас выбора нет, развиваться надо». «У нас нет денег на крупные вложения». «Придут деньги, отец. По-другому ничего не получится». «Ты тут рассуждаешь, будто мы 20 лет на месте топтались или как ослы безмозглые по кругу бегаем», – рассердился Давид. «Да не все же сразу-то», — вмешалась мать. «Ты ведь это хочешь сказать, Давид?» Отец пробурчал что-то неразборчивое. Не то согласился, не то нет. Потом, по своему обыкновению, улегся на 10 минут на диван и скоро захрапел. Анна Резли. После перерыва в 4 часа в магазине стало поспокойнее. Фрау Шпрюнгли отправилась с визитом по соседству. У вдовы Фробель снова отекли ноги, женщина не могла встать, так сообщила ее дочь, когда приходила за покупками. Мать Рудольфа захватила свою микстуру из коры вербы и березовых листьев и отправилась приготовить соседке чаю. Он, дай бог, должен помочь. Анна Резли забрала из пекарни поднос с чайной посудой и отнесла наверх, в квартиру. Рудольф и Кристоф удалились в каморку на заднем дворе творить мороженое. Проходя по двору, Анна Резли увидала, как оба склонились над Рудольфовой книгой рецептов за рабочим столом. Оба взглянули на девушку недружелюбно. «Уйди, не мешай». Будто она тут вынюхивала новый рецепт, чтобы тут же снести его горячим конкурентам. А ей всего-то навсего любопытно стало и еще спросить хотела, не надо ли чего, не помочь ли чем. «Есть у нас все», — Рудольф замахал на нее руками. «Ступай, ступай». Будто назойливую муху прогонял. Что дурного, если Анна Резли тоже узнает, как делать мороженое? Барышня в нерешительности постояла в двери. Эти двое уже снова пялились в книжку рецептов, повернувшись к девушке спиной. Ей ничего не оставалось, как уйти. Тихонько прикрыла она за собой дверь, и когда оставалась только узенькая щелочка, оба кондитера о продавщице уже и думать забыли. Анна Резли вернулась на свое место за прилавок. Тут и так было чисто, но она протерла его еще раз, отполировала, вытерла тарелочку для монет, отсортировала монеты в ящики. Однушки, двушки, пятаки, десятки. Чистота не соринки. После 4 часов пополудни товара оставалось уже меньше, покупателей тоже. Иногда приходили заказы на следующий день или на семейное торжество, а так становилось тихо. Анна Резли выглянула в окно. Ей казалось все каким-то тягучим, словно замороженным. Человек толкал ручную тележку вверх по переулку, так медленно и с таким трудом, будто высоко в гору или как будто в лицо ему дул штормовой ветер. Чуть дальше застыл, будто громом пораженный мальчик, поставив ногу на тряпичный мяч. Боль поразила Анну Резли совершенно неожиданно, как будто в грудь ударили кулаком. Девушка схватилась за грудь. Оперлась о прилавок. Что случилось? Рудольф давеча выгнал ее из своего ледника, будто она просто любопытная зевака. Что же он однажды и из магазина ее также выкинет за ненадобностью? А если вернется та женщина, которой он писал письма и которую он так ждал? Ведь однажды она вернется, а если не она, то явится и еще одна из тех, кто готов хоть сейчас под венец с Руди, с его предприятием, готов хоть сегодня стать молодой фрау Шпрюнгли. Конечно, Рудольф ведь не только совладелец магазина на Марктгассе, он еще и хорош собой. Выгодная партия, и Анна Резли до его возвращения думала, что и она тоже не дурной вариант. Как бы было прекрасно, они вместе, но Рудольф любил не ее, а ту другую. А что станет с Анной Резли? Придется уйти из магазина, молодая фрау Шпрюнгли займет ее место и в семье, и за прилавком. А здесь так хорошо, так не хочется никуда уходить. Боль в груди не отпускала, переулок расплывался перед глазами, все вокруг тонуло в белом тумане. Кто-то что-то кричал, но что не разобрать. Будто оглохло, и вдруг стало темно, словно наступила ночь. Анна Резли рухнула на колени. Над ней вдруг показались лица Рудольфа и Кристофа. Оба таращились на нее, шевелили губами, вроде как говорили что-то, но она не слышала ни звука. Либо оглохла, либо они специально так делали, чтобы ее позлить. Она почувствовала, что Рудольф держит ее на руках. «Воды!» — крикнул кто-то. Прибежала фрау Шпрюнгли. «Что с тобой?» — бросилась она к Анне Резли. «Не знаю», — девушка с трудом ворочила языком. В груди все горело, но давило уже меньше. «Ты заболела?» «Да не знаю я». Грусть и тоска у нее, вот что подумала она, но не сказала. Размечталась девчонка. А вот станет этот магазин когда-нибудь ее магазином. А вот не станет, не бывать этому, так и будет всегда Шпрюнгли и сын. «Лучше тебе», — услышала она голос Рудольфа. В голосе была тревога, но не было ни терпения или злости. Анна Резли кивнула. Рудольф и Кристоф вернулись к мороженому. «Я думала, вы с Рудольфом объяснились?» — спросила мать. «Так и есть», — кивнула Анна Резли. «Ты от того ли падаешь в обморок?» — девушка кивнула снова. «Если хочешь, оставайся. Обещаю тебе, можешь трудиться тут, пока не влюбишься и не выйдешь замуж. А тогда ты сама распрощаешься с Марктгассе». И маменька Шпрюнгли ласково погладила девушку по голове. «Ты у нас тут незаменима, на тебе вся продажа держится». Анна Резли осторожно встала и поправила чепчик. «Вы теперь можете позаботиться об ужине, маменька Шпрюнгли. Мне лучше, только очень стыдно. Не знаю, что на меня нашло». «Нечего стыдиться», — отвечала фрау Шпрюнгли. «Человек не машина, он умеет думать и чувствовать, а порой мысли вдруг начинают ходить по кругу, тогда и голова идет кругом». «Должно быть, так оно и есть», — подумала Анна Резли. «Только уж лучше, чтобы больше такого не повторялось. Не хотелось бы потерять это место». Рудольф. Сперва работники деревянной колотушкой раздробили на мелкие осколки лед, который Рудольф накануне вынес из погреба Хункеллера. Затем Рудольф пересыпал осколки льда в ведро. И далее попеременно слой льда, слой соли, снова слой льда, снова соли. «А соль на что?» – недоумевал Кристоф. «Она удерживает холод», – объяснил Рудольф. «Меня так учили». «Куда ж холоднее-то?» – Кристоф изучал рецепты в тетрадке Рудольфа. «Мороженое из померанцев и лимонов, из вишни и смородины». «А у нас, в моих краях, говорят, не смородина, а ледуница». «Это не важно», — улыбнулся Рудольф. «Мороженое можно готовить из клубники, малины, ежевики, из шоколада и ванили. А что такое замороженное масло?» «Это я так с французского перевел «beurre glacé», — объяснил Рудольф. «Но это в смысле, что мороженое из замороженных сливок делают. Как они у вас называются?» «С привкусом лимона». Он поставил ведерко на стул, ложкой раскопал в середине ямку, вставил в нее оловянную коробочку, повесил ручку для взбивания сверху на край ведра. Возьми полмеры сливок, доведи до кипения, возьми 4 дольки померанца и лимона, еще сахара и 6 яичных желтков», – читал Кристоф, слегка запинаясь. «Налей вскипяченное молоко, следи, чтобы молоко не свернулось, процеди через сито». «Сегодня не из фруктов мороженое готовим», – прервал его Рудольф. «Из ванили будем. Рецепт проще». «А, вот оно», – нашел Кристоф. «Вскипяти ваниль со сливками и дай этой массе остыть. Добавь сахара, станет вкуснее. Потом помести массу в жестяную банку, закрой ее крышкой, помести в лед и крути ручку». «Вроде несложно», – заметил Рудольф. Смешали сливки с ванилью, довели до кипения, остудили, добавили сахар. Залили все это в жестяную баночку, закрыли крышкой, чтобы в сладкую массу не попал подсоленный лед. Баночку Рудольф снова погрузил полностью в лед и стал крутить ручку взбивания. «Дай-ка я попробую», – попросил Кристоф, и Рудольф передал ему ручку. «Долго крутить?» «Минут 10, а там поглядим. Может, и хватит». Рудольф положил на стол свои карманные часы. «Для всей массы?» «Нет, только для первого слоя, у самых стенок банки». Через 10 минут Рудольф осторожно отвинтил крышку, открыл банку, поскреб по стенкам замерзший слой и как следует перемешал всю массу. И снова завинтил крышку. «И что теперь?» «То же самое. Еще 10 минут смешивать, отскрести слой от стенок и перемешать. И так, пока вся банка не замерзнет». Кристоф принялся крутить ручку. Рудольф через некоторое время его сменил. С полчаса так продолжалось, пока вся масса не замерзла и не приняла должную консистенцию. «Всегда так долго?» – Кристоф вытянул затекшие руки. «Зависит от ингредиентов. Если добавить ликера, например, еще дольше. Взбивать руки устают, да?» «Ничего, сойдет», – Кристоф подул на свои застывшие пальцы. «Для кого мороженое это?» «Сперва для тех, кто его готовил», – решил Рудольф. «Сами попробуем, чего мы тут настряпали». Он отложил ложкой на тарелку небольшую порцию ванильного мороженого и добавил немного из того, что удалось приготовить вчера. Стоя, они дегустировали свой новый продукт. «Можно сахару добавить», – предложил Кристоф. «Но на языке-то как тает. Тоньше любого крема, легче и не такое жирное». Кристоф доел мороженое и, не стесняясь, вылизал тарелку. «А с померанцем когда будем делать?» Рудольф поглядел на помощника. «С померанцем?» «А померанец – это вообще что, хозяин?» – дополнил свой вопрос Кристоф. Ванильное мороженое дали попробовать Ули, якобы отцу, матери и Анна Рёсли. И хотя Ули и отец, разумеется, ничего не сказали, по их виду было видно, что им понравилось. Мать и Анна Рёсли уже, как видно, в добром здравии были в восторге. Они объявили, что Цюрих ждет сенсация – мороженое среди лета. «Пусть Руди наймет еще и мороженщика», – ворчал Ули. Отец молча кивнул. «Разве же не вкусно?» – спросила мать. «Вкусно», – согласился отец. «Да только стоит ли того? В конце концов, пожалеют люди за такое деньги платить». «А вот поглядим», – подумал Рудольф, – «поживем, увидим, за что люди готовы платить деньги». «Слава богу, много таких, кто деньги особенно-то и не считает. Коли вкусно, так и покупают. А ежели эти покупают, то и другим хочется. Даже те, кому приходится на подобные лакомства долго копить или отказывать себе в чем-то другом». Шелковый фабрикант Шварценбах точно из тех, кто о тратах не задумывается и ни в чем себе не отказывает – как и прочие состоятельные бюргеры, семьи членов городского совета, главы цехов и гильдий, крупные промышленники. Рудольфу представилось то великое множество покупателей, что, не задумываясь, станут поглощать его мороженое. А потом и шоколад от Шпрюнгли, как только Рудольф закончит приготовление и начнет шоколадное производство. За обедом Рудольф только и говорил, что о своем мороженом и шоколаде. Спускаясь после трапезы в магазин, подходя к пекарне, он споткнулся и едва не растянулся на ровном месте. Некая покупательница как раз вышла из магазина, уже закрыла за собой дверь и спускалась по ступенькам в переулок. Рудольфа бросила в жар и в холод. Безумно знакомым показался ему этот образ. «Неужели Катарина?» Словно тень промелькнула вверх по переулку. Темные волосы, темное платье. «Это кто сейчас был Анна Рёсли?» «Где?» барышня, что сейчас вышла. Ах, это, она так купила по мелочи. Ну и что? Неужели больше нечего добавить? Анна Рёзли поглядела на хозяина с недоумением. Ну, она тут осматривалась, все выспрашивала. Что выспрашивала? Рудольфа снова кидала то в жар, то в холод. О младшем хозяине спрашивала, о тебе, то есть. Мол, в городе судачит, он вернулся. Ну и как он поживает? Бросила в ответ Анна Рёзли, не придавая этому никакого значения. Мало ли, что в городе болтают. Могла ли она знать, что значит для Рудольфа ее слова? Ведь это и вправду могла быть Катарина. Рудольф сердцем чувствовал, что это она. Так вдруг сердце запрыгало у него в груди. «И что ты ответила?» «Ну, что ответила? Что и всегда отвечаю, когда меня о тебе спрашивают?» Она взглянула на хозяина с недоверием. «Правда, мол, вернулся и за дела взялся, и все у тебя благополучно?» Рудольф несколько расстроился, как-то скучно, без энтузиазма. «Она сказала, у нас, по слухам, свежий ветер подул. И есть ли у молодого хозяина невеста?» Сердце у Рудольфа на секунду замерло и снова заколотилось. «И что ты ответила?» «Ничего, разумеется, ты сам-то как думаешь? Не ее это дело, этой мамзель. Да и я-то просто, нанятая на работу, не член семьи», все еще обиженно напомнила Анна Рёзли. «Она не представилась?» «Нет, ну и без надобности». «Почему?» «А я ее знаю». «Ну и кто она?» Сердце выпрыгивало из груди. «Ее отец – пожарный смотритель на башне Святого Петра. И прежде, говорят, она с ним вместе музыку играла на свадьбах. Она вроде ненадолго приехала домой». Рудольф не сводил глаз с Анной Рёзли, пока та говорила. Девушка же смотрела на него с возрастающим изумлением, но Рудольфу не было до этого дела. «У нее на пальце нет колечка, ни обручального, ни венчального. Это так, между прочим. А ведь она красивая, только в годах уже. То есть меня постарше прилично. Да уж, музыкант и пожарный», — бросила Анна Рёзли с пренебрежением, будто ее собственный отец был каким-нибудь ученым, а не простым ремесленником. И будто она сама в университете училась, и у нее диплом лежал в кармане. «Она хотела купить сладостей для отца, чтобы он не заснул, когда ночью будет нести караул на башне. А вместо того придется порадовать его больного в постели. Простудился он больно». Анна Рёзли разглядывала теперь хозяина с нескрываемым любопытством, а он ловил каждое ее слово. «Кто же теперь дежурит на башне?» — Рудольф откашлялся. «Ежели смотритель болен». «Об этом я барышню тоже спросила, да она не ответила, только улыбнулась, что чудно. Вроде как она сама на башню поднимается. Я бы не удивилась». Рудольф готов был расцеловать Анну Рёзли, однако поостерегся. Но улыбку уж он скрыть не смог. Пусть теперь продавщица весь день ломает голову, что это с хозяином, и что у него общего с дочкой пожарного смотрителя. Когда все разошлись после рабочего дня, Рудольф еще раз сам покрутил свою машинку для приготовления мороженого. У него получилась пара порций ванильного, он завернул баночку с мороженым в тряпицу и упаковал в рюкзак. Вышел в переулок, гравий зашуршал под ногами. Похолодало. С рюкзаком на спине прошел Рудольф по Ратушному мосту к Винной площади и в Санкт-Петерхофштадт, поднялся по ступеням к церкви и повернулся к башне. Входная дверь была закрыта, но не заперта. Он зажег фонарь, перевесил рюкзак вперед, чтобы ни за что не задеть, и стал подниматься по деревянным ступеням. Лестница была крутая, гляди в оба, не споткнись, фонарь светил тускло. Когда Рудольф добрался до колокольного этажа, ему прямо не по себе стало. Что, если там наверху окажется не Катарина, а ее отец или другой человек? Какой же все-таки наивный план он придумал, но одновременно и дерзкий, прямо-таки наглый. Молодую женщину, ежели она вообще там на колокольне, удивить и даже испугать. Хороша ли затея? В нерешительности замер он среди колоколов, пока вдруг один из них не качнулся и оглушительным звоном не возвестил о наступлении нового часа. 8. Зажав уши, Рудольф устремился наверх. Лестница сузилась и стала еще круче. Уже рядом каморка смотрителя. Вдруг голос сверху. «Кто там?» Молодой голос, женский. «Катарина». Сердце у Рудольфа снова помчалось вскачь. Он решил не отвечать, не выдавать себя. Еще пара ступеней, и он наверху. Дверь в каморку открыта, но не успел он шагнуть с лестницы, как что-то просвистело у него над головой. Он рухнул на колени и вцепился в фонарь. Над ним стояла Катарина с толстой книгой в руках, и вот этой-то книгой она как раз и целилась снова Рудольфу по голове. «Стой!» — крикнул Рудольф, прикрывая руками голову. «Это я, Рудольф!» «Ты?» — переспросила Катарина. «Ты что здесь делаешь?» «К тебе пришел», — отвечал он. «Принес тебе кое-что. Только помоги встать». «Чего же не назвался, когда я спрашивала?» «Сюрприз сделать хотел». Рудольф все так же сидел на полу, сжимая фонарь. «Напугал меня. Я тут одна наверху. Кто-то поднимается, кряхтит, но молчит». «Кряхтит?» — обиделся Рудольф. «Не кряхтел я». «Ты на моем месте тоже бы вооружился чем-нибудь». Рудольф кивнул. «Ну, я бы что-нибудь получше придумал, чем и вправду можно прогнать. Помоги встать, а? А что за кирпич-то?» «Книга? А, скучнейшее сочинение отца Лафатера. Самое толстое из них». Катарина отложила книгу и помогла Рудольфу подняться на ноги. Он поставил фонарь на стол, снял рюкзак и протянул руки к Катарине. Как только он привлек ее к себе, девушка охнула. «Чего ты? Я такой страшный?» «Нет, холодный, как лягушка». «Да ладно, где?» Она указала на его живот, где только что висел рюкзак. «Ах, это!» «Что у тебя в рюкзаке?» «Подарок для тебя. Ванильное мороженое любишь?» Он достал из рюкзака баночку с мороженым. «А откуда? От Шпрюнгли?» «Только что слепил. Свежайшее». Катарина достала из ящика стола две ложки, придвинула два стула и моментально опустошила баночку. Божественно! Сладко, сливочное!» Рудольф глядел, как она уплетает его десерт, облизывает ложку, от удовольствия забыв обо всем на свете. Она вдруг снова стала девочкой, в которую он влюбился еще ребенком. Люцерн был где-то ужасно далеко, и, может быть, все, что с ним там произошло, никогда и не случалось или и давно померкло. Когда мороженое было съедено, Рудольф отставил баночку, взял Катарину за руки и стал их целовать. Она поглядела на него, и ее темные глаза заблестели. «Так нельзя делать, если двое не женаты», — проговорила она срывающимся голосом. «Можно». — возразил Рудольф. — Я этого 10 лет ждал. 100 раз себе это представлял. — Вот так и представлял. — Получается намного прекраснее. И он снова поцеловал ее руку. Он пристально вглядывался в ее лицо, будто изучая ее нос, уши, шею, две тонкие ключицы, ямочку между ними и снова ее руки. Ему достаточно было лишь смотреть на нее, а Катарина, словно слепая, руками ощупывала его лицо. Широкий лоб, густые брови, прямой нос, свод его губ, сильный подбородок. Она убрала кудри ему за ухо, он схватил ее за руку, снова потянул к себе. Лез в голову опять этот английский подлец, никак от него не отделаться. «Поди ты прочь! Нечего тебе здесь делать, на башне в Цюрихе в этот вечер. Это их вечер, их двоих, и все». Рудольф вздрогнул, когда под ним снова загремели колокола, и зажал уши. Все его тело вибрировало от колокольного звона. Этот звук наполнял его всего, и любимая была рядом. Так близко аромат ее кожи и волос, ее одежды и тонкий привкус ванили в воздухе. Катарина. Когда занялось утро, они уже были вроде как помолвлены. «Когда ты вернешься в Цюрих?» Рудольф наматывал темный локон Катарины на палец. Он сидел на узкой походной кровати ее отца. Катарина лежала рядом, подтянув ноги к животу и положив голову ему на колени. «Скоро?» — отвечала она. «Скоро это когда?» «Как можно скорее». Катарина взяла его руку и поцеловала. «Ты торопишься?» «Очень». «Почему?» «Хочу, чтобы мы скорее поженились. И пусть весь мир узнает, что мы вместе». Катарина улыбнулась. В романах, что она отчитывала, все происходило как-то романтичнее, но Рудольфа, как видно, это не заботило. Он не собирался падать перед ней на колени, просить ее руки или свататься к отцу. Это уже миновало, и оба они уже не могли делать вид, будто ничего между ними нет. Что случилось, то случилось, и оба этого желали. «Вернусь, когда закончу дела в Люцерне. Тетя Регула сперва должна найти мне замену. Не могу бросить ее вот так внезапно. Да и приданное еще не собрано». «Когда скажем твоим родителям?» – спросил Рудольф. «Твой отец по-прежнему играет на свадьбах?» «Мастерит иногда новые цимбалы, но без меня почти не играет больше. Поэтому взял себе еще работу могильщика в церкви проповедников». «Ох, этого моим старикам лучше не рассказывать», – предостерег Рудольф. «Им это вряд ли понравится». «Что же мне стыдиться своих родителей?» Катарина села на кровати и немного отодвинулась от Рудольфа. «Можно подумать, мой отец служит палачом, а не могильщиком. Кто-то ведь должен, в конце концов, и этим заниматься. Что дурного?» «Да я не об этом, Катарина, успокойся. Просто моему отцу больше хотелось бы породниться с ремесленниками. Да он просто никого другого-то и не знает». «Ремесленник, и чтобы дочка с хорошим приданным», — проговорила Катарина. «Жаль, моя семья этого предложить не может. Мой отец такой, как он есть, а на достойное приданное, боюсь, нам не наскрести. Все, чем я владею, я сама себе заработала и скопила». «Ты сама лучше всякого приданного», — заверил Рудольф. «Ты служишь домоправительницей, умеешь вести хозяйство, знаешь, как работает предприятие, умеешь управлять персоналом так, чтобы работа спорилась». «Рудольф, я не хозяйка отеля, я всего лишь слежу за бельем и чистотой». Она провела рукой по его буйным кудрям и чмокнула его в нос. «Мне нужна спутница, на которую я могу положиться». Он крепко сжал ее руки. «Давай скажем твоим родителям прямо сейчас, не откладывая». «Как? Уже так скоро?» – возразила Катарина. «Давай немного обождем». «Когда же тогда?» – он стиснул ее руки еще сильней. «Ай!» – Катарина освободила руки из его тисков. «Осенью». На это Рудольф протянул ей свою правую руку, как протягивают деловые партнеры, заключая сделку. «Да чего же романтично», – подумала Катарина и хлопнула его по ладони в знак согласия. Рудольф. Ранним утром Йост, подмастерье мельника, спустился с козел своей повозки. Худая кобыла повернула голову, как будто желая убедиться, что она доставила повозку куда положено. Аптекарь Флюкигер был уже на ногах и курил трубку у двери своего магазина. «Твой Росинант сам знает, куда ехать. Ты тут и не нужен вовсе, Йост!» — крикнул Флюкигер. Подмастерье закатал рукава полосатой рубашки, хотя поутру было еще весьма свежо. «Только вот разгрузить телегу мне Берта не поможет, а я бы ей за это лишний мешок овса отвалил», — отозвался Йост. Берта навострила уши. Кажется, тут заговорили о еде. Трубка у Йоста в углу рта погасла. Светлые рабочие широкие штаны, какие носили подмастерье мельника, не отстирать. Сразу видно, парень трудится на мельнице, перевязывает мешки с мукой, грузит, таскает, перевозит. Безнадежно замызганные брюки Йоста компенсировал роскошный жилет поверх полосатой рубашки. Это был остаток темного костюма, который, конечно, не имел отношения к рабочей одежде мельника. Рудольф, ожидавший доставки муки у двери магазина, догадался, что Йост надел рубашку с жилетом только для того, чтобы показать всем свои карманные часы. Они как раз теперь лежали в одном из карманов жилета. Золотая цепочка крепилась к пуговице и изящной дугой свисала до самого кармана. Вышитая шапочка и элегантная бородка, закрывавшая только верхнюю губу и подбородок, гладко выбритые щеки делали Йоста больше похожим на художника, лишь брюки выдавали его ремесло. Кристоф вышел из магазина, взвалил на плечо первый мешок муки и понес в пекарню. Йост трудился на мельницах по правому берегу Лимата. Там с давних времен редком выстроились мельницы, и река крутила мельничные колеса. Мельниц 30 было в Цюрихе и окрестностях, может, слишком. Все больше на верхнем и нижнем мельничных причалах на Лимате, несколько подальше, на Зильском канале. Эти мельницы по большей части мололи муку, но были среди них и шлифовальные, и несколько лесопильных. Бумажные же мельницы все собрались на маленьком островке посреди реки, бумажном острове. «Все дорожает», – заметил Рудольф, когда все 5 мешков были сгружены в пекарню и пришло время расплатиться с Йостом. «У вас тоже не дешевеет, мастер Шпрюнгли». Йост вынул трубку изо рта. «Вы теперь все больше шелковых фабрикантов обслуживаете, на юбилеи им товар поставляете». «Мы не из-за них дорожаем, а из-за вас, мельников», – отвечал Рудольф. «Из-за поставщиков сахара и специй, из-за всех, кто поставляет нам сырье». «Миндали, сухофрукты из Тичина и из Италии тоже подорожали. Мы же не можем их сами растить у себя, севернее Альп. Вот и приходится повышать цены, иначе концы с концами не свести». «Богатеи на шелковых фабриках вашего подорожания и не заметят. Для этих господ, сдается мне, деньги – шутка. Это нам они достаются тяжким трудом». «Плохо ты знаешь этих господ, Йост», – вмешался аптекарь. «Именно богатые более всех прочих и считают деньги. Иначе не были бы они так богаты. Правда, Руди?» «С одной стороны, да, вы правы. А с другой, им хочется чего-нибудь особенного. И за это особенное и необычное они готовы заплатить немного больше». «Держать лицо перед коллегами – великое дело», – подтвердил Флюкигер. «И этим магнатам подавай самое лучшее и побольше. Кондитерам на пользу». Йост залез на козлы. «А в нашем-то деле все не так. Мука из наших мешков все того же качества и по той же цене, и для богатых, и для бедных». Он взял в руки поводья. «Стой, ты кое-что забыл!» — крикнул Флюкигер. «Захвати с собой, что твой росинант тут навалил. Этого мы точно не заказывали». «Это вам от нас подарок, господин аптекарь. В довесок!» — отозвался Йост с высоких козел. «Но, Берта!» Кобыла тронулась с места и потянула телегу вверх по переулку. «Как дела, Руди? Писем больше не пишешь?» — крикнул аптекарь Рудольфу через переулок. Не на улице же обсуждать, ей-богу. Рудольф перешел к Флюкигеру, и после того, как аптекарь вытряхнул пепел из трубки, оба удалились в аптеку. «Да я и не писал почти», — признался Рудольф. «Отчего же?» «Не подошли мне поэты и философы старины. Не понравились?» «Но я же видел, как ты носишь письма на почту на Мюнстергассе. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь. Только я не писал писем, я рисунки посылал. Рисовать у меня лучше получается, чем стихи писать». «Весьма умно, Руди», — оценил Флюкигер. «Дамам, когда они охвачены чувством, нравится что-нибудь эдакое. И как, успешно?» «Да, в общем, не дурно». «В общем, не дурно?» — переспросил аптекарь. «Это как? Она твоя или нет?» Рудольф закусил губу, вспоминая ту ночь на башне святого Петра. «Моя, моя!» «И что?» — спросил Флюкигер. «Чего же ты тогда тут стоишь и кусаешь губы?» «Она не хочет так быстро, как мне хотелось бы». «Тебе сколько лет, Руди?» 21. «Ну, можно еще и подождать. Торопиться некуда», — решил Флюкигер. «Хотя молодость, конечно, так нетерпелива». «Но она...» Аптекарь, не выпуская трубки, махнул рукой. «Да знаю, она тебя несколько старше, но это не имеет значения. Ты просто боишься, что она снова передумает, так ведь?» «Нет». Рудольф снова вспомнил, как сейчас ночь в башне, и даже покраснел. «У нее может быть другой?» «Нет». «Тогда потерпи, мальчик мой. Тише едешь, дальше будешь». «Да скорее бы она уже вернулась ко мне в Цюрих». «У вас вся жизнь впереди». «Мне бы жену-помощницу, полегче было бы вести дела». «У тебя отец есть», — напомнил аптекарь. «Как вы, ладите?» «Ладим. Хочу взять ученика или нанять подмастерье. Мне работники нужны». «Отец согласен?» «Он только копит». «Так я и думал. Узнаю старика Шпрюнгли, а тебе хочется новых свершений». «Именно. Хочу расширяться, развиваться, не только горбатиться и пахать». «Так ведь ничего из нас не выйдет», — подтвердил Рудольф. «Из вас уже кое-что вышло», — возразил Флюкигер. «У вас теперь собственное предприятие, но тебе этого маловато, да?» «Маловато». О шоколадной фабрике мечтаешь, а?» Аптекарь, наконец, отложил на прилавок свою пустую трубку. «Почему нет?» — согласился Рудольф. «А и правда, а чего бы и нет? Дерзай! И ежели Дульсинея твоя покамест не готова, начинай один. И радуйся, что у тебя еще живы отец и мать, и оба еще способны трудиться на совесть. И здоровы!» «Мне-то, аптекарю, ваше здоровье невыгодно!» — Флюкигер ухмыльнулся. «Но тебе от этого только польза». «Добро, мастер Флюкигер. Только знаете что? Когда отработаешь 10 часов в пекарне, в голове совершенно пусто. Ни единой мысли. Сам как машина, так и пашешь, так и крутишься, пока часы на башне Святого Петра не пробьют. Да и пробьют-то они только для подмастерьев, помощников и Анны Рёзли. А мы с отцом и дальше работаем. На нас еще и план на день, и заказы, и бухгалтерия, и счета платить, цену у поставщиков сравнить, и еще много всего. Сил хватает только поужинать. И все, а потом рухнули в кровать, как бревно. Но от одного только тяжкого труда не разбогатеешь». «А ты собрался разбогатеть, Руди?» «Отчего бы нет? Я тогда буду только планировать, вести дела, а саму работу, грубую и тяжелую, поручу другим». «Да, красиво жить не запретишь». «Серьезно, Флюкигер, или решил посмеяться?» «Я работы не боюсь», — заверил Рудольф. «Работы у тебя не убавится, ежели ты станешь фабрикантом. Просто это будет другая работа, не такая, как у подмастерьев в пекарне», — отвечал Флюкигер. «Я так себе и представляю». Аптекарь похлопал соседа по плечу. «Пусть дама твоего сердца скоро вернется из Люцерна и дерзает вместе с тобой. Тогда все получится». «Вы думаете, вы в меня верите? Хоть мне и всего 21?» «Верю, Руди, еще как. Не тревожься за свои годы. Состариться еще успеешь». «Скорее бы она приехала. С ней мне станет легче». «Она скоро приедет, а до тех пор тебе следует поладить с отцом. Он старый не любит нового. Нам, старикам, это свойственно. Но ты пробьешься, все у тебя получится, как ты хочешь. Это я точно знаю». «Откуда знаете?» «У меня есть глаза, уши, нос и рассудок. Можно ли еще так уж доверять моему рассудку, не знаю, но вот это...» Флюкигер ухватил себя за нос. «На это точно можно положиться». Он подмигнул Рудольфу, тот откланялся и перешел на свою сторону переулка. Почему аптекарь назвал его Катарину Дульсинеей? Рудольф недоумевал, что бы это значило. Он никогда не встречал даму с таким именем.